Амальрик колебался, потирая подбородок. В эти времена хватало людей, готовых душу заложить за золото. «Если наведешь меня на засаду, умрешь», — предупредил Валерий. «Тебе-то ясно, не так ли?» Оборванец задрожал, но глаз не опустил. «Если я тебя предам, убей меня!» «Конан не решится разделить свои силы», — рассуждал Амальрик. «Чтобы отразить наше наступление, ему понадобится вся армия. У него нет лишних людей, чтобы расставлять ловушки в горах. Кроме того, этот мерзавец знает, что на карту поставлена его шкура. Разве этакий пес может пожертвовать собой?» «Нет, Валерий, я думаю, он человек честный. Или самый последний негодяй, готовый предать своего освободителя», — рассмеялся Валерий. «Прекрасно. Я пойду с этим ублюдком. Сколько людей ты мне выделишь?» 5000 будет достаточно», — ответил Амарик. «Неожиданный удар в тыл вызовет замешательство, и мы этим воспользуемся. Буду ждать твоей атаки в полдень». «Ты сам увидишь, когда я ударю», — ответил Валерий. Возвращаясь к себе, Амальрик с облегчением отметил, что Ксальтатун находится в своем шатре. Об этом говорили леденящие душу вопли, что доносились оттуда. А когда он услыхал во мраке звон оружия и бряцанье поводьев, мрачно усмехнулся. Свое дело Валерий, можно сказать, уже сделал. Барон хорошо знал, что Конан, подобно раненому льву, будет крушить все на своем пути, даже в агоне, и прежде чем пасть мощным ударом, поразит напавшего с тыла Валерия. Тем лучше, одним соперником меньше. А Амальрик был уверен, что Валерием стоит пожертвовать ради победы немедийского оружия. 5000 всадников Валерий выбрал в основном из числа аквилонских изменников. Под покровом ночи они вышли из лагеря и направились на запад, в сторону гор. Валерий ехал впереди, а рядом с его конем воин вел на веревке Тиберия. Остальные ехали с обнаженными мечами. «Попробуй что-нибудь выкинуть, сразу подохнешь», — сказал Валерий. «Хоть я и не знаю каждой тропинки в этих горах, но соображу, туда ли ты нас ведешь». Кланяясь и щелкая зубами от страха, Тиберий уверял короля в своей преданности и в знак ее набожно поднял голову к знамени, на котором красовался золотой змей, эмблема старой династии. Огибая скальные выступы гор, окружающих львиную долину, они повернули сначала на запад, потом после часа пути на юг. Отряд двигался по едва заметным горным тропам. Восход солнца застал их в нескольких милях к северу от лагеря Конана. Здесь проводник повернул на юг, угадывая путь среди скал и ущелий. Валерий удовлетворенно кивнул, они двигались в нужном направлении. Но с юга поползла вдруг серая, колышащаяся, клубящаяся масса и начала заполнять низины. Она закрыла солнце, и стало ничего не видно за два шага. Поход продолжался почти вслепую. Валерий сыпал проклятиями, он уже не видел вершин, служивших ему ориентиром, и должен был целиком положиться на проводника. Золотой змей повис в недвижном воздухе. В конце концов запутался и сам Тиберий. Он-то и дело останавливался и осматривался. «Заблудился, пес!» — воскликнул Валерий. «Слушай!» Откуда-то посреди доносился слабый вибрирующий звук, ритмичные удары. «Барабаны Конана!» — воскликнул проводник. «Если мы подошли так близко, что слышим барабаны, — сказал Валерий, — то почему же не слышим звона оружия? Ведь битва должна уже начаться!» «Ветер и горное эхо вытворяют всякие чудеса», — сказал Тиберий, лихорадочно щелкая зубами, как человек, долго томившийся в сыром подземелье. «Прислушайтесь!» — до их ушей донесся отдаленный рев. «Битва идет в долине!» — крикнул Тиберий. «А барабаны бьют на горе! Поспешим!» И он двинулся прямо на звук далеких барабанов с решимостью человека, ясно видящего цель. Проклиная туман, Валерий отправился следом. А потом он подумал, что туман прекрасно скроет его поход. Конан ничего не заметит. Он упадет кемерийцу, как снег на голову, еще до того, как солнце развеет туман.